Аристократ из другого мира 4. Глава 1. На небольшом островке в преисподней под названием Дзигаку на качелях из цветов и виноградной лозы покачивалась красивая женщина по имени Айва. За краем острова медленно текли облака. Эти мутные волны скрывали от взгляда женщины те сотни тысяч мертвецов, которые с надеждой смотрели вверх. Айва мурлыкала какую-то тягучую песню, покачиваясь на качелях, и смотрела на столик перед собой. На столешнице стояло большое магическое зеркало. Внутри зеркала, как на экране телевизора, виднелся воин в серебряном одеянии в большом полутемном зале. Напротив него стоят 5 человек в причудливого вида доспехах. Вот-вот начнется битва. На губах Айвы заиграла довольная улыбка. Неожиданно на краю парящего среди безмолвных облаков островка сверкнула вспышка. Возник круглый пылающий шар, который постепенно становился все больше и больше. Когда он достиг человеческого роста, то из него вышла девушка ослепительной красоты в алом кимоно с языками пламени на ткани. «Аматерасу», — хмыкнула Айва, — «ты никогда не появлялась просто так, без огня и дыма. Что за страсть к представлениям? Айва, я тоже рада тебя видеть», — голосом, похожим на звон хрустальных колокольчиков, ответила Аматерасу и обратила внимание на зеркало. «Ты смотришь на нового идущего во тьму, смотришь на нового, а катаешься на старом?» «Да», — кивнула Айва. «У меня осталась последняя попытка. Но зачем, зачем тебе он? Неужели тебе так хочется вернуться на землю?» «Хочется», — вздохнула Айва. «Очень хочется снова ощутить себя живой. Зачем? Ведь живым так плохо живется, а ты?» «А я?» «Договаривай, Аматерасу. Я существую в этом Дзигаку так долго, что многие уже забыли моего брата бога Эмму, истинного правителя этого места. А все почему? Потому что он предпочел прожить жизнь живого человека, а мне оставил эту тяжкую ношу. И еще в наследство зеркало, в котором я могу видеть жизнь людей. Но когда Эмма вернулся в мир живых, то погибло столько народа, что реки стали красными от крови, а из черепов можно было сложить гору выше Джамалунгмы. Неужели ты хочешь повторить это?» Мановением руки Айва прогнала облака. Тут же на нее с мольбой уставились тысячи лиц. Глаза смотрящих вспыхнули надеждой. «А что мне делать среди этих? Иногда выпускать в мир живых, не имея возможности самой выйти наружу? Я могу выходить на время только в мертвых телах, либо в виде шаловливого котенка. А я женщина, и я ощущаю себя женщиной. Мне так тошно, что я готова на все. Когда этот пришелец появился здесь, то моя кровь снова заиграла, снова стала горячей. Всего лишь несколько мгновений, но мне показалось, что я снова живу, и я страстно захотела вернуться, страстно захотела ощутить себя живой. Но ты же знаешь, что для твоего перехода нужны множественные смерти». «Знаю», — с улыбкой ответила Айва, — «знаю и понемногу продвигаюсь к этому, а мой идущий во тьму охотно мне в этом помогает. Он думает, что делает добро». Аматерасу удивленно распахнула глаза и приложила руку ко рту. «Ты не сказала ему про статуэтку, ты просто используешь его в темную?» «Да, Аматерасу. Самые сильные и храбрые воины получаются из тех, кто истинно верит в то, что творят добро. Поэтому скоро наступит время, когда этим всем», — Айва махнула рукой в направлении стоящих мертвецов, — «придется здорово потесниться. Мне осталось совсем немного, но другие боги не допустят этого», — помотала головой Аматерасу. «Другим богам надоело прозябать на небесах, им хочется развлечений, а я, мое развлечение будет такое, что успевай саке подносить и суши закусывать. Не мешай мне играть, Аматерасу, а то что?» — нахмурилась богиня солнца. «А то идущий во тьму доберется и до тебя», — усмехнулась Айва. «Я сейчас сдохну», — простонал Киоси, подтягиваясь и запрокидывая ногу на очередной ледяной выступ. Там он перевалился и замер, тяжело дыша и глядя в небо. По синему полотну шастали очень близкие облака. «Протяни руку и завязнешь, застрянешь в пуховой махине. А эта махина стянет тебя с твердой точки и утащит прочь, чтобы потом сбросить где-нибудь над клыками скал в глухой расщелине. Не сдохнешь», — буркнул я в ответ, забираясь и садясь рядом. «И не такое выдерживали. Да мои бубенчики уже замерзли. Они позвякивают при каждом движении». Попытался воззвать к мужской солидарности Тануки. «Могу вырвать, чтобы звоном не выдавал наше местоположение», — предложила Шатка. «Все для хорошего дела». Она тоже вскарабкалась на уступы села, тяжело дыша и выпуская паровые облачка изо рта. «Да, вообще-то после твоих слов бубенчики втянулись и в ближайшие полгода совсем не собираются выходить наружу», — пробурчал Тануки. «Мы находились на высоте около 2000 метров над уровнем моря, примерно на середине горы Джамалунгма, которую еще называют Эверестом. Что мы тут втроем делаем и за каким хреном нас сюда понесло? Пффф, ответ просто укладывается всего в два слова, сенсей Наробу. Нашему престарелому учителю для какого-то эликсира понадобились волосы Йети, поэтому мы здесь. Нет, мы не прячемся в ледниках от гнева сенсея, мы разыскиваем этого самого Йети. По словам сенсея, где-то на южном склоне Йети оборудовало себе жилище. Вот мы и должны его разыскать, а потом еще и уболтать поделиться шерстью. Как это сделать? Да хрен его знает. Сенсей только сказал, что ему необходимо получить эту шерсть и точка. После чего уставился на свою мандалу и не реагировал на посторонние звуки. У меня внутри зудело от желания отвесить ему леща, но, что бы это изменило, мы бы подрались, потом полечили друг друга, а затем нам бы все равно пришлось бы отправляться на Джамалунгму, за шерстью Йети. К тому же, господин ректор военной академии поддержал желание сенсея и сказал, что нам крайне нужна тренировка среди льдов и снегов. Вроде как призраку и его команде нужно уметь выживать в любых условиях. Вот только сенсей почему-то не поехал с нами, сказав, что холод вреден для старых костей. А еще команда. Как плюшки получать, так первый, а как Йети ловить, так кости болят. Ух, просто зла на него не хватает. И на сенсея, и на Йети. Мохнатая ушлепище уже обозначила свое присутствие, наделав огромную кучу возле палатки и оставив следы. И ведь ни одна снежинка не скрипнула под лапами, когда проходил мимо. А спящего на стреме малыша Джо мы потом дружно все обматерили. Он должен был не только следить за костром, но еще и охранять палатку от возможного нападения. Вместо этого малыш взял, да и уснул сном младенца, пригревшись возле костерка. Оно и понятно, выматывающий путь, редкие остановки, тяжелые переходы. Да еще и пейзаж вокруг не отличался большой экзотичностью и разнообразием, ледники, снежные завалы, камни, небо и облака. Вот и вся радость на протяжении недели, которую мы ползем по южному склону. Тут даже в бодрствующем состоянии порой кажется, что спишь, а в спящем состоянии продолжаешь ползти по снегу и льду. Зима в Токио то еще испытание для неподготовленных тел. Пусть воздух зимой в основном охлаждается до минус 5, но это вовсе не те минус 5, которые я привык переносить в России. Большая влажность и ветер с океана утраивают морозы, да и дома не согреться толком. Все дело в том, что тут в домах нет центрального отопления и поэтому температура воздуха в комнатах порой мало чем отличается от уличной. Поначалу было весьма неприятно просыпаться и видеть порог изо рта, но потом, иногда спасался банькой, отогревал мышцы и кости, но этого эффекта хватало ненадолго. Зимнее утро – самое шокирующее время в прямом и переносном смыслах. За ночь температура в комнате опускалась до тех самых 5 градусов. Я заранее выставлял на утреннее автоматическое включение приобретенный еще летом кондиционер зима-лето. Но он не сильно помогал. Ледяной воздух обжигал тело. Тануки и кицуны оказались менее восприимчивы к холоду, но Гималаи срать хотели на их восприимчивость. Пронизывающий ветер убавлял градусы с тела и рвал одежду, стараясь забраться в малейшую складочку. Казалось, что этому негоднику было ненавистно все живое, и он изо всех сил старался превратить все вокруг в лед и камень. Тигр и малыш остались внизу, возле палатки. Нет, они порывались идти тоже, но я строго-настрого запретил даже думать о восхождении. Жалко будет парней, если окоченеют от холода и сорвутся с утеса. Наша же троица была гораздо более выносливой. Ну что, полезли дальше? Спросила Шатка. Лезь первая, раз такая отдохнувшая, буркнул Киоси. Я бы еще повалялся. Вот прямо разишь жопу к уступу и останешься тут ждать Йети, хмыкнул я в ответ. Да лучше уж тут, чем куда-то еще переться, все так же уныло ответил Киоси. Так, не распускать нюни, а то замерзну ты порежешься. В общем, я пойду первым. Шатка за мной. Киоси на подстраховке, замыкающий. Не отставайте. Но почему ты первый? Спросил Киоси. Я повернулся, чуть приосанился и с пафосом ответил. Потому что я в первую очередь мужчина, а уже потом все остальное. А мужчине стыдно пускать женщину вперед, скрываясь за ее спиной. Но в ресторане, начал было Киоси. Отставить базары. Мы не в ресторане, где дам принято пускать вперед. Тут правила этикета не действуют. Тут как на войне, мужчина защищает женщин, стариков и детей, а уже потом думает о себе. Но я-то еще ребенок, шмыгнул носом Тануки. Ты останешься им и дальше, если не будешь брать ответственность за других, оборвал я начавшийся бессмысленный спор, результатом которого станет лишь потеря времени и оплеуха Шетка, упавшая на затылок Киоси. Да, мы уже спорили так раньше, поэтому я знал исход. Вместо разговоров, я подошел к почти отвесной скале и взглянул вверх. Сплошной лед, камень и ни следа растительности. В сотни метрах от нас проплывало комковатое облако, похожее на смайлик. Похоже, что природа насмехается над нами. Что же, пришла пора показать природе, что ее усмешка преждевременна. Мелкая крошка брызнула в стороны от удара ледоруба. Часть застучала по защитным очкам, но большинство из стайки осыпалось вниз. Я вонзил кошки в стену, чуть подтянулся на рукояти, а потом выдернул ее наружу. Сняв с пояса скальный крюк, пустил по руке огонь, чтобы чуть нагреть металл. Дальше ударил ледорубом выше, а скальный крюк вонзил вместо первого удара. Закрепил крюк основательно и пропустил веревку. Дальше началось уже ставшее привычным восхождение. Ледоруб, кошки, крюк, веревка. Дальше и выше. Ветер завывал, бесился от злости, швырял в лицо охапки снега. Я лишь улыбался в ответ, пусть мою улыбку и не видно за шарфом. Чуть ниже вонзили клыки своих кошек Шетка, а самым последним пошел Киоси. Он что-то ворчал, но ветер уносил слова подальше, не давая нам разобрать искреннее негодование Тануки. Ладно, ползет себе внизу и пусть ползет. В случае срыва кого-то из нас, он сможет подстраховать. Мальчишка очень сильно прибавил в силе и выносливости за прошедший год. Он и раньше мог запросто справиться с десятком школьников своего возраста, а сейчас играючи расправлялся с двумя взрослыми. Нет, мастеров он победить не мог, но вот людей с обычной подготовкой быстро клал на лопатки. «Киоси, если не подстрахуешь, то получишь потом по ушам», — крикнул я вниз, когда невнятное бурчание начало надоедать. «Если будет кому давать», — откликнулся он, — «от сенсея получишь, он-то с нами не идет, подстрахую». «Чего сразу угрожать-то?» — крикнул Киоси. «Да уж, ты знатный подстрахуй», — хихикнула Шетка. «Или мелкий подстрахуйчик. Сейчас как дерну», — рыкнул Киоси. «Я тебе дерну», — рявкнул я сверху. «Баловаться на твердой почве будете. А ты, рыжая, перестань поддразнивать Тануки, а то нечаянно камень башка попадет, совсем мертвая будешь. Все-все-все, молчу-молчу. Ух, ты меня так напугал, что я сейчас описываюсь. Я тебе описываюсь», — крикнул снизу Киоси. «Сразу же на меня прольется золотой дождик», — хихикнула Шетка. «Зато теплее станет, Шетка. Не подначивай Киоси. Помни про камень», — пресек я болтовню. Ягоза в ответ кивнула и что-то замурлыкала себе под нос. Вроде как песенку про лето и лягушек. До следующего выступа, где можно будет передохнуть, оставалось еще полсотни метров. Пришлось просто покачать головой и вновь садануть ледорубом по стене. Я не зря упомянул про прошедший год. У нас и в самом деле миновал целый год. Я с блеском сдал экзамены первого курса и перешел на второй. В десятке лучших учеников занял 9-е место. Почти что последнее, но и это уже было недостижимой мечтой для обычного хинина. А я ведь служил ориентиром того, чего может добиться обычный мальчишка из низов. За прошедшее время ничего особенного не произошло. Мне даже показалось, что черная полоса завершилась, а впереди открылись просторы сплошной белизны, и жизнь начала налаживаться. Никто нас не дергал, никто не напрягал. После смерти Хидики Минори и его бригада приутихли. Нет, не стали паиньками, но уже перестали быть козлами, которые пытаются поднасрать. Со стороны аристократов Абе, Тонга и остальных тоже не было никаких поползновений. Якудза нас не трогали, кафе и ресторан развивались. Мототакси пользовалась большой популярностью. Те парни и девушки, которым осточертело быть басадзаку, приходили устраиваться к нам на работу. Сенсей Наробу тренировал ребят в детском доме «Вокзал мечты», но ночевать всегда приходил на базу. Говорил, что привносит в обучение соревновательную модель. Надо будет как-нибудь посмотреть на это. В общем, в жизни была тишь да гладь. Вот только не зря есть поговорка о том, что хочешь мира, готовься к войне. В мире понемногу начали звучать русофобские высказывания. Сначала понемногу, в полголоса, но постепенно то тут, то там попадалась критика Российской империи. Я отследил те ручейки, откуда вытекала подобного рода информация, и обнаружил, что они брали истоки в двух империях, которые все свое существование строили на захвате и разграблении, британская и американская, и даже вышел на кое-какие центры по разработке провокации и вербовки. Мало того, что вышел, я начал внедрение в эти самые центры. Скажу вам, что весьма и весьма успешно. До лидеров еще не добрался, но до верхушки некоторых отделов руки уже дотягиваются. Вот вернусь из этого морозильника и... «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахрен!» Раздался над головой громовой голос. Я едва ледоруб из рук не выпустил. Вот же ж как неожиданно это прозвучало. Вроде бы ползли в полной тишине, только ветер назойливо свистел в уши, а тут на тебе. Подняв голову, разглядел на фоне белых наростов большую башку, сплошь заросшую белыми волосами. Вот если бы гориллу поместить в Гималай, да еще и отбелить перекисью водорода, то один в один получился бы наш Арун. «Уважаемый, мы сейчас поднимемся и все расскажем», — отозвался я в ответ. «Да, ну тогда поднимайтесь», — оскалился желтыми клыками большеголовый. «Папа», — воскликнул Тануки. «Папочка, ты живой, отец, мой любимый отец, как ты здесь? Почему ты здесь?» Начало вторить Тануки Кицуны. Моя челюсть едва не отпала. Это что за заявочки такие? А между тем, мимо меня промчались по стене двое спутников, которые должны были быть в связке. Причем промчались так, словно пробежали по ровному полу, а не по отвесной скале. Они даже карабины с веревок отстегнули, чтобы те не мешали в беге. «Куда? Стоять!» Запоздало скомандовал я, но было уже поздно. Кицуны и Тануки забрались на верхушку выступа и пропали. Только веревка подергивалась, говоря о том, что мои спутники еще живые. Со всевозможной скоростью я тоже забрался на утес. Большая площадка, с половину баскетбольного поля, да еще и пещера уходит вглубь. То тут, то там стояло нечто похожее на мебель. Было ледяное кресло, что-то напоминающее стол и два куба из льда рядом. Думаю, что на этом месте приятно сидеть во время заката и попивать что-нибудь горячее. Из пещеры струился небольшой дымок, пахло жареным мясом. Я принюхался и по запаху определил баранину. Знакомые специи и легкий оттенок уксуса. Неужто шашлыки, на такой верхотуре? Но даже невозможные шашлыки смутили меня, а то, чем занимались мои друзья. Кицуны и Тануки прижимались к здоровенной горилле. Прижимались и обнимали так, как будто и в самом деле обнаружили потерянного родственника. Вряд ли этот двухметровый детина, сплошь заросший жесткой белоснежной шерстью, был хотя бы дальним родственником моим друзьям. Так почему же мои друзья так страстно обнимают его, пытаются забороть? Вряд ли. Детина погладил Тануки и Кицуны по головам, как будто успел по ним соскучиться, а после зыркнул на меня злобными красными глазками. «А ты чего, не хочешь подойти и обнять папочку?» «Какого папочку?» «Не понял я. Тебя, что ли?» «Ну да, я же твой отец. Неужели ты не признаешь меня, белоголовый хинин?» С легкой неуверенностью в голосе спросил Йети. «Ты тут один живешь? Может, от одиночества с ума спрыгнул?» Спросил я в ответ. «Эй, подойди и обними отца. Я кому сказал? Срочно подойди и обними!» Рявкнул детина. «Да нахрен ты мне сдался? Я с мужиками не обнимаюсь. Ты же мужик!» Йети почесал лохматую башку пальцами, похожими на сардельки. Послышался скрип, как будто в валенках прошли по снегу. После такой музыкальной операции он снова взглянул на меня. «Слышь, а тебя в детстве высоко не подкидывали? Может, ты головой частенько о потолок бился? Или три раза подкинули, а два раза поймали? Ты имеешь в виду, не дурачок ли я?» «Ну да, может, дурачок и поэтому обниматься не хочешь? Вон твои друзья как наглаживают!» Йети кивнул на Кицуны и Тануки. «А те и рады стараться, только хвостиками не виляли. Хотя, если бы перекинулись в животную сущность, то и повиляли бы. Да не хочу я с тобой обниматься, ты мужик и от тебя плохо пахнет. А эти, чего ты с ними сделал? Что это за амёда такое? Гипноз, галлюцинации, что за фигнёй ты их околдовал?» Мы стояли друг напротив друга, вроде бы в нескольких метрах, но пёрло от Йети какой-то тухлятиной, как от порядочного бомжа, словно спит на помойке, неподалеку от овощных отбросов. «Амёда», — хмыкнул Йети. «Нет, это не амёда. Это колдовской запах. Да, это природная сущность моей шерсти. Иначе не выжить. Люди принюхиваются и принимают меня за самого родного человека, а потом забывают обо встрече со мной, лишь в башке остается воспоминание. Так поэтому твоя шерсть так нужна Амёдзи? Может быть, а может быть и по другой причине. Лет 20 назад надо же мне было зацепиться за куст и оставить клок, а какой-то дурак бросил ее в суп и выздоровел от застарелой болезни. Случайность. Но из-за этой случайности я и пострадал. Как только люди узнали о таких полезных свойствах моей шерсти, так сразу же начали охотиться за ней. Но ты, почему ты не попадаешь под ее влияние? Может, тебя так завалить? А что, эти по моей воле сами прыгнут вниз, а тебя придется скинуть, мяу», раздалось из пещеры. Из темных недр на свет показался пушистый белый котенок. Этот хвостатый комочек шерсти так нелепо смотрелся среди седых нагромождений скал. «Добрый день, госпожа Айва», склонился в поклоне Йети. «Неимоверно рад видеть вас в своем скромном жилище». Котенок сверкнул в нашу сторону голубыми глазками и снова мяукнул. Я вздохнул. Похоже, что приключение только начинается. Глава 2. Чуть позже мы сидели с Йети за столом и потягивали зеленый чай. Как сказал снежный человек, этот чай он сам лично спер у монахов, живущих у подножия Джамалунгмы. Взамен оставил им немного своей шерсти и несколько следов, чтобы не думали на других воров. Киоси и Шатка стояли чуть поодаль и с благоговением взирали на снежного человека. Они продолжали считать его отцом. «И долго они будут так на тебя пялиться?» — кивнул я на друзей. «Как только начнете спускаться, так минут через 20 очухаются. Может быть, ничего и не вспомнит. То есть вообще ничего? Смутные обрывки?» — пожал мохнатыми плечами снежный человек. «Ты лучше скажи, как так сумел очаровать королеву ночи, что она лично пришла за тебя просить? Что это за мода пошла, за любого лоха впрягаться?» Недавно котенок Айва что-то промяукал Йети, а тот в ответ сразу же дернул себя за бок и протянул мне клочки шерсти. Котенок взглянул на меня и подмигнул правым глазом. Я неосознанно подмигнул в ответ. После этого котенок рассыпался снежной пылью, а ее тут же развеял шаловливый ветер. «Возможно, она побоялась за тебя, уважаемый реликтовый персонаж, вдруг я бы тебя обидел дурным словом или еще худшим делом, не остался я в долгу». «Чего?» — оскалился желтыми зубами Йети. «Ты бы и обидел, а ты думаешь, что нет? Не смотри, что я тощий и кашляю, я ведь и ударить могу», — хмыкнул я в ответ. «А что, если ведем полушутливую беседу, то почему бы и не постебаться, в том числе и над собой, хм? Часто внешний вид бывает обманчив, но, судя по твоему внешнему виду, даже зеркало цинично тебя навывает». «А во, ты знаешь про зеркало?» — хмыкнул я в ответ. «Почему бы тебе еще и с бритвой не познакомиться? Заодно бы и бабу себе нашел, не кидался бы на гостей. Да кто же пойдет жить в такую холодину? Тут даже с горячим сердцем неделю не протянешь. Так слепил бы себе снежную бабу и подчивал ее чаем». Йети оскалился. «Язык у тебя острее катаны. А вот как с боевыми навыками, или ты как суслик, пообзываешься, а потом прикинешься дохлым, да еще и обосрешься для полной достоверности? Давай схлестнемся в честном бою раз на раз, докажи, что ты достоин доверия Айвы». Все-таки он не может удержаться от демонстрации своей силы. С другой стороны, его можно понять, столько времени быть в одиночестве. Тут не до манер, тут волком взвоишь, а уж подраться с кем-нибудь. Но из-за его шерсти Йети может стать полезным союзником. Без битвы вряд ли получится уйти, но если одолею, то может обидеться и больше не пойти на контакт. И тут мне в голову пришла одна мысль, а и в самом деле, давай помашемся. Однако, просто так даже мухи не сношаются. Давай так, если ты одержишь победу, то познакомлю тебя с одной особой, которую не напугать холодрыгой. А если вдруг я поскользнусь, нечаянно, и ты будешь считать это своей победой? Осторожно спросил Йети. Думаю, что нечаянно ты не поскользнешься. Вот специально, вполне возможно. Но если я выиграю бой, то будешь давать мне шерсть по требованию. Вдруг сенсею на робу покажется мало? Йети почесал затылок, а потом кивнул в ответ. Что же, я согласен. В конце концов, шерсть может и заново отрасти. Однако, просто так драться скучно. Давай-ка разыграем шахматную партию. Это как? Огляделся я по сторонам. Что-то не видно тут ни шахмат, ни доски. Или у тебя где-то в пещере заныкано? Нет, осклабился Йети. Для моих шахмат не нужно ни фигур, ни доски. Всего лишь дай мне руку. А не укусишь, не мытую-то. Фу, скривился Йети. Он мне определенно нравился. Было в нем что-то такое, располагающее. Даже несмотря на всю его звериную внешность. Вроде горилла гориллой, но харизматичная. Я вытянул руку. Йети аккуратно сдавил ладонь своей лапищей. Кожа снежного человека была сухой и холодной. «Закрой на миг глаза. Не бойся, доверься мне», — произнес Йети. «Леща не отвесишь. Хотел бы, давно уже отвесил. Закрывай, а то скоро у вас может наступить переохлаждение. Превратитесь в сосульки и будете меня развлекать вплоть до прихода глобального потепления». Да, в детстве был такой прикол, когда один из друзей подходил и с загадочным видом говорил: «Открой рот, закрой глаза, сюрприз будет». И доверяя другу, открываешь, думаешь, что у него за спиной конфета, а в итоге рот заполняет белобрысая башка одуванчика. Потом минут пять отплевываешься, под смех друзей. Нечто подобное я предполагал и сейчас, поэтому уже приготовился мотать головой, в ответ на возможное предложение Йети. Но такого предложения не последовало. Вместо этого ветер хулигански свистнул в ухо, моя ладонь освободилась, а потом раздался голос: «Открывай глаза! По праву гостя у тебя первый ход». Я открыл глаза и с трудом удержался от присвистывания. Мы уже находились не на снежном выступе, возле темного зева пещеры, а на огромном поле, размером с баскетбольную площадку. Поле разграничено на 64 квадрата. Черные и белые квадраты были ровными, словно вычерченные по линейке. Все остальное вокруг было бескрайним синим небом. Я оглянулся, далеко внизу белели острые верхушки скал. Напротив стояли 16 фигур в черных кимоно. Невысокие малайцы-пешки, мощные сумаисты-ладьи, грациозные мальчишки из к-поп-групп изображали коней, а тощие монахи-шаолиня застыли в позах слонов. Сам Йети возвышался королем, а возле него стояла в расслабленной позе какая-то красотка в платье до пола и с высоким воротником. Сам я находился на стороне белых фигур. Моим ферзем была Шатка, точно в таком же платье, как и у противницы. Тануки изображал одного из слонов. Только эти двое и были мне знакомы среди тех фигур, которые окружали мое величество. Они оба спокойно смотрели перед собой, как будто ничего из ряда вон выходящего не происходило, и им каждый день выпадала доля быть шахматной фигурой. «По праву гостя, ты делаешь первый ход, просто скомандуй, идущий во тьму», — крикнул Йети. «Дай команду, а они тебе повинуются. Тогда, Е2, Е4», — громко выдал я. Пешка-малаяц оглянулась на меня, выдала почтительный поклон, а потом сделала несколько шагов вперед. Йети ухмыльнулся и дал команду королевскому коню занять место впереди пешек. Что же, партия началась. Мне она больше всего напомнила партию в летнем саду, где надо было двигать фигуры высотой в половину человеческого роста. Там можно было как накачаться физически, так и размять свой мозг. Я любил в свое время убежать из детского дома, чтобы посмотреть, как играют профессионалы и любители. Но больше всего мне нравилось приходить в Катькин садик, что находился на Невском проспекте. Почему-то в этом сквере в основном собирались мужчины. Женщины были редкостью, словно считали шахматы недостойным занятием. Одной из них была Ирина Григорьевна Афанасьева, и как-то так получилось, что с ней-то у меня и завязались дружеские отношения. Она была одинокой старушкой, дети которой уехали за границу и только изредка приезжали погостить. Звали ее с собой, но она хотела умереть на родине и никуда ехать не собиралась. Говорила, что в свое время уже побывала в Берлине, только на танке, так что поездкой на машине ее уже не удивить. Играла она отменно, немногие завсегдатаи отваживались усесться с Ириной Григорьевной по другую сторону доски. Нет, конечно же, были любители поломать голову, но в основном победа оставалась за тихой и безобидной старушкой, которой очень подошло бы прозвище «Божий одуванчик». Видимо, от того, что мужчины отказывались с ней играть, она и взялась обучать сироту из детдома. Обучила различным видам дебюта, темпу игры, развитию фигур, миттельшпилю и эндшпилю. Рассказала, что это не просто игра, а настоящее стратегическое искусство, шахматная композиция, наука и спорт. И даже то, что у противника огромное количество фигур, порой не значит ничего против точно выверенного плана и тщательно обдуманной стратегии. И я у нее ни разу не выиграл, хотя уже половину Катькиного садика успел нагнуть над доской. Однажды в игре я приобрел превосходство в фигурах. Ирина Григорьевна тихо улыбалась, словно погруженная в свои мысли, и она зевнула ферзя. Вот так вот взяла и зевнула. Я тут же схватил эту фигуру и почувствовал, как внутри разгорается победный огонек. Впрочем, этого огонька хватило всего на три хода, на четвертый мне поставили мат. Это было обидно чуть ли не до слез, ведь я же выигрывал. Я же одну из двух главных фигур оприходовал, и вот на тебе. Игорюша, порой, чтобы выиграть, нужно заставить себя пойти на жертву, снова улыбнулась Ирина Григорьевна и добавила: главное, чтобы эта жертва не оказалась напрасной. Я все равно выиграю у вас, Ирина Григорьевна, пробурчал я, твердо уверенный в своем ответе. Она только покивала в ответ и протянула для рукопожатия сухую ладошку. Я справился с собой и пожал в ответ. Победа над такой гениальной шахматисткой моей мечтой. Много раз представлял, как выиграю и вскину руки в победном жесте. Тогда Ирина Григорьевна мягко улыбнется и положит своего короля на поле старенькой доски, а мужчины вокруг станут похлопывать мальчишку по плечу, поздравляя с такой трудной победой, но, в один пасмурный день я пришел в сквер и не нашел Ирину Григорьевну на привычном месте. Старушки в выцветшем платочке не было и на другой день, и на третий. На мои вопросы старожилы Катькиного садика только пожимали плечами. Я бы продолжил приходить и дальше, пытаясь узнать по поводу ее судьбы, но меня в один момент остановил Александр Александрович Маяков. Все старожили его звали уважительно Сан Саныч, и он был одним из тех, кто отваживался занять место напротив Ирины Григорьевны. Порой даже уносил улыбку победы на чуть подергивающихся губах. Сан Саныч взглянул на меня слезящимися глазами и проговорил: «Умерла Ирочка, парень, ушла во сне, не мучаясь. Просила тебе передать, если вдруг что». Он остановил речь, вздохнул и выдохнул, словно беря себя в руки, а потом продолжил: «В общем, просила передать, что у доски есть 4 угла: талант, характер, здоровье и тренировка. Если все это будешь развивать, то тогда легко откроется и поле шахматное, поле чести. Сплутовав, ты можешь выиграть, но это будет бесчестная победа, она хуже поражения. Играй честно и также честно живи, так ты выбьешься из пешек в ферзи». Вот, она еще просила передать это. Сан Саныч протянул мне прямоугольную коробочку, завернутую в газетную бумагу. Я сглотнул набежавшие слезы и забрал чуть громыхнувшую коробку, с трудом заставив себя произнести спасибо. Внутри были шахматы, те самые, за которыми Ирина Григорьевна провела так много времени в Катькином садике, улыбаясь своей мягкой заботливой улыбкой. Те самые, которые научили меня тактике, стратегии, тренировке. Ети начал разыгрывать защиту двух коней. Весьма интересная защита, устремленная на перехват инициативы. Резкая, острая игра, наполненная ловушками и жертвами. Если не знать, то можно из розыгрыша выйти очень потрепанным. Я не раз разыгрывал подобную защиту и помнил все подводные камни этого дебюта. Подводные камни были разобраны в моем мире еще в прошлом столетии, но все равно на них каждый раз напарываются новички, пытающиеся разыграть эту комбинацию. «Ну что, Хинин, сдаешься?» — крикнул со своего поля Ети, когда я подвел к той черте, когда либо нужно брать пешку на Е4, либо пытаться развивать другие фигуры. Мой королевский конь на позиции, тануки тоже устремлен на пешку возле короля. Позиционный я пока развит лучше. Пока потому, что в любую минуту может все измениться. «Хинины не сдаются», — крикнул я в ответ. «Мы временно отступаем, чтобы потом наверстать с лихвой. Ну-ну, тогда лови, конь на Е4. Моя пешка пошла в расход, но как это было? Мальчик, больше похожий на девочку, взвился в воздух, крутанулся два раза вокруг своей оси, а после нанес удар по лицу стоящего малайца. Резкий удар закончился хлопком и малайц исчез. То есть он только что был, а в следующий момент его просто не стало. Как будто и не было вовсе невысокого мужчины в белом кимоно. «Куда это он?» – спросил я. «А тебя это в самом деле так волнует?» – спросил Ети. «Ну, хотелось бы знать. Не волнуйся, они всего-навсего исчезают из нашей партии». «Наверное», – загадочно закончил Ети. «Что значит «наверное»?» «Ну, я пока что никого из своих фигур больше не встречал», – пожал плечами Ети. «Так ты будешь продолжать играть или уже готов сдаться?» «Не дождешься», – ответил я. Дальше началась борьба на выживание. Я старался как мог отводить в сторону тануки и без надобности не подставлять ферзя, но в итоге потерял большую часть своего войска и оголил королевский фланг. Пешки бросались в бой и пропадали при вспышке, не оставляя за собой никакого следа пребывания. Та же участь постигла и коней, ладью. Люди в белых кимоно пропадали точно так же, как это делали люди в черных кимоно. Никто не избежал подобной участи. Ети и я давали команды. Фигуры ходили и либо исчезали сами, либо заставляли исчезать других. Ети довольно улыбался. Похоже, что он уже предвкушал свою победу. Я же делал озадаченное лицо и вел партию. И все бы ничего, но партия выстраивалась так, как и в прошлый раз с Ириной Григорьевной. Только в этот раз я был на месте того, кто должен пожертвовать ферзя, чтобы одержать победу. Шатка все так же безучастно смотрела перед собой. Похоже, что дальнейшая судьба ее немало не волновала. Она даже не догадывалась о том, где находится. Точно так же себя вел и Киоси. Что же это за гипноз такой у Ети, что он заставляет забыть про все и обо всем? Шаг за шагом я все ближе становился к победе, но, как бы ни пытался мой мозг найти выход из сложившейся ситуации, я не мог найти другого выхода, кроме как пожертвовать ферзем. Этой самой жертвой я вскрою железобетонную защиту Ети и запущу туда смертоносного тануки, который финальным ходом поставит потрясающий мат. Но вот как подставить Шатко под удар, почему Йети так щерится? Неужели он разгадал мою ловушку? Да нет, она так сильно замаскирована, что только при очень глубоком анализе можно увидеть ее. А тут, либо жертвовать другом, либо, черт побери, это же шахматная партия. Йети специально испытывает меня. Он спецом поставил под две фигуры моих друзей. И если я сейчас поддамся, тогда он победит. А если подставлю Шатко, тогда одержу победу. Но это всего лишь шахматная партия. И эта партия мне напомнила эпизод фильма про мальчика-волшебника из моего мира, который 8 бестселлеров подряд гонял лысого. Там тоже нужно было пожертвовать одним из друзей ради победы. Ты готов сдаться, идущий во тьму? Да пока еще потрепыхаюсь. Ферзь на А5. Я все-таки решился. Мне в этот момент показалось правильным то, что я делаю. Я зевнул ферзя и пригласил Йети в ловушку. Ладья на А5. Вот ты и лоханулся, идущий во тьму. А Ива зря выбрала тебя в свои служители. Она должна была выбрать более умного и подкованного в стратегии. Радостно закричал Йети, потирая лапы. Здоровенный сумоист подскочил к Шатко и огромной лапищей ударил ее по лицу. Шатко без звука исчезла. Я горько вздохнул и покачал головой. Потом взглянул на пританцовывающего Йети и крикнул. Слон на Е7. Шах. Йети все еще продолжал веселиться, когда отшагнул в сторону. Король с 8. Ты еще будешь трепыхаться? Не пора ли сдаться? Или ты собираешься сделать вечный шах? Нет, ты ошибаешься, лохматый. Выкрикнул я и скомандовал. Конь на А7. Шах. Конь подлетел к зевающему малайцу в черном кимоно и с разворота зарядил в челюсть. Улыбка сошла с морды Йети, когда он взглянул на доску. Ему оставалось сделать еще два хода, прежде чем Тануки ударит его изо всех сил. Теперь Йети задумался. Он взвешивал разнообразные варианты, складывал их так и этак, но я стоял и ухмылялся. Теперь пришла моя очередь веселиться. Пусть у меня и осталось вдвое меньше фигур, но зато они зажали черного короля в углу и через три хода Киоси закончит партию. Йети злобно взглянул на меня, сделал ожидаемый ход, на который я тут же ответил новым шахом. Ему оставалось сделать всего один шаг, больше никуда, и другие фигуры не привлечь, не хватало темпа. Я не оставил ему шансов на отступление, только мат, только победа. Ты победил, идущий во тьму, рявкнул Йети и протянул мне руку. А как же мат, я уже все признал, а извиниться? Признать, что Айва выбрала верного воина. Да, ты неплох. Возвращаемся. Возвращаемся. Кивнул я в ответ и протянул руку. Мы оказались на площадке перед палаткой. Перед нашей палаткой. Неторопливо мерцал костерок, возле которого дремал тигр. Йети кивнул на палатку. Твои там. Спасибо за игру, Йети-сан. Поклонился я и произнес. Знаешь, несмотря на то, что я выиграл, я все-таки познакомлю тебя с одной горячей особой. Да. Тогда я ловлю тебя на слове, осклабился Йети. Иди, идущий во тьму, и не забывай своих слов. Я не забуду, кивнул я в ответ. В палатке мирно дрыхли малыш, Шатко и Киоси. Не зря я не поверил Мароку снежного человека, друзья оказались в целости и сохранности. Я тихо прокрался в палатку и рухнул без сил. Через пару часов нас разбудил возмущенный крик тигра. Надо ли говорить, какой подарок перед ним навалил Йети? Глава 3. Здорово, отец. По возвращению домой, я выложил перед сенсеем свою добычу. Сенсей в позе лотоса сидел перед своей извечной мандалой и постукивал по трубочке ногтем, вытряхивая желтый песок на картину. Медвежонка, в котором сейчас находился дух преподавателя боевых искусств Казимата, нигде не было видно. Сенсей находился в своей комнате в полном одиночестве. Он посмотрел на комок спутанной шерсти и хмыкнул. Какого-то горного козла общипал. Или на рынке у бездомного срезал. Да-да-да, я тоже рад тебя видеть. Покачал я головой. Сенсей, не делай голову. Ты просил шерсть Йети, вот тебе шерсть. Чем ты опять недоволен? Вы слишком долго гуляли, пробурчал Наробу. Наверное, в ресторане зависали и пьянствовали все это время. И без меня, с тобой бы мы оттуда никогда не вернулись. Ладно, мы чертовски устали. Быстренько говори нам спасибо, а мы отправимся в баню греться. Знаешь, наверное, как ледяные ветра умеют вымораживать кости. Как-то моей старой гвардии пришлось трое суток выслеживать беглеца в зимнем лесу. Это была долгая пробежка. Противник был силен и вынослив. Если бы мы не поддерживали друг друга, тогда и вовсе бы ушел. Не спрашиваю, что стало с вашим противником. И не надо, ответил сенсей. Он получил по заслугам. Может, через 1000 лет его разморозит из той многометровой толщи льда. Ладно, Шуруйте в баню, грейтесь, я пока отдам распоряжение Мэдеке и ее помощникам. Вы же еще и голодные, ну так, перехватили пару корн-догов по пути, пожал я плечами. Это не пища для участников военных игр, покачал сенсей головой. Вам понадобится много сил для того, чтобы принести приз вашему старому учителю. После этих слов он снова склонился над мандалой. Так, стоп, каких это военных игр? На что нас подписал этот старый пройдоха? В какую новую авантюру хочет втравить? И ведь сидит такой весь из себя невинный, как будто так и надо. Вот аж прямо хочется дать по кумполу за то, что без нашего спроса нас же в какую-то новую жопу заталкивает. Но не даже же, все равно блокирует. Да и выдержаннее я стал, спокойнее. Не ведусь уже на всякое разное. Сенсей, а позволь спросить, какого хрена ты нашими судьбами распоряжаешься? Может, мы вовсе не хотим участвовать в этих самых военных играх? Может, мы уже задолбались карабкаться по скалам и трындеть с Йети? Может, мы отдохнуть желаем? Отдохнуть вы еще успеете, хмыкнул сенсей, не отрываясь от своей мандалы. Время еще есть. Военные игры пройдут в конце года, так что у вас времени хоть задницей жри. Но вот готовиться нужно уже сейчас. Директор Дзива дал на это свое добро, так что будь рад такой возможности показать себя. Чего? Какой возможности? Возмутился я в ответ. А чем это ты? Лучше всего об этом расскажет ректор. Меня же не отвлекай, видишь, я занят. И сенсей снова склонился над мандалой. Ногтем он словно выстукивал старую мелодию, которую играли на гитаре. Пошел ты нафиг, милый друг. Не самая приятная мелодия для того, кто ищет ответа на вопрос. А если я сейчас плесну водой на мандалу, тогда освободишься? Пробурчал я. Ответом мне была тишина, в которой негромко наигрывалось то самое постукивание. Я вздохнул и отправился к своим ребятам. Господин Такаги, все готово, ваши друзья господин Эйда, господин Тигр и господин Малыш уже внутри, встретил меня поклоном Такамото Дзира, железный шершень. Его сын Ташира, железный шмель, как всегда кивнул и помахал тонкой рукой. Я поклонился в ответ. Благодарю за такое быстрое исполнение моего поручения. Ну что вы, босс, нам это не сложно, привычной фразой ответил Дзира. Нам это не сложно. Весьма интересные экземпляры. Они в моей команде появились около полугода назад. Здоровяку Дзира было немногим больше 40 лет, а его сыну 18. Чем они интересны? Тем, что Ташира родился с детским церебральным параличом. Мать же Ташира при родах скончалась. Отец Ташира при рождении очень сильно горевал. Убивался из-за смерти жены и из-за болезни ребенка, но потом взял себя в руки и решил, что его сын будет нормальным. Будет таким, как и остальные дети. Пусть даже руки и ноги Ташира были тоньше веточки и даже сделать шаг было нереально трудно, но он должен быть нормальным. Решил и все тут. После этого он свою жизнь посвятил воспитанию сына. До рождения Ташира Дзира был состоятельным мужчиной. Успел вложить немало денег в акции и облигации, которые давали неплохой доход. После рождения ребенка Дзира ушел с работы и все свое время посвятил воспитанию сына. Чтобы ребенок с немощными конечностями не чувствовал себя ущербным, отец стал его руками и ногами. Как это было? Да все просто и одновременно сложно. Дзира соорудил кресло-каталку, которая позволяла Ташира носиться на хорошей скорости и бегал вместе с ним. Они играли с детьми в мяч почти что наравне, отец смерял силу броска или помогал сыну бросить сильнее. Они вместе плавали, Ташира покачивался за спиной отца в небольшой лодочке, а худая рука спускалась в воду. Они вместе смотрели телевизионные передачи, болели за одну и ту же футбольную команду, все делали вместе. А когда Ташира повзрослел, то захотел стать мотоциклистом, захотел услышать свист ветра в ушах и рев мотора. Дзира купил мотоцикл с коляской, и они исколесили почти все Токио и его пределы. Потом им кто-то сказал о службе мототакси, и Ташира захотел стать мототаксистом, совмещать прогулки с зарабатыванием денег. Ташира видел, что отец из кожи вон лезет, чтобы свести концы с концами, лишь бы сын не чувствовал себя ущербным. Поэтому и предложил поступить на службу к молодому хинину. Я не мог отказать в такой просьбе. Ребята-мототаксисты по-дружески приняли Ташира и его отца в свои ряды. Даже дали клички, за любовь к полосатой черно-желтой одежде их стали называть железными шершнем и шмелем. Ташира и Дзира не обижались, только посмеивались, когда к ним так обращались. Ташира очень понравилось в бане, когда отец занес его туда в первый раз. Красного, распаренного, счастливого сына отец вынес на улицу после парения и тут же попросил у меня должность банщика. Конечно, Такой должности у меня не было, но, глядя на веселую улыбку Ташира, я утвердил эту должность. Отныне Дзира и Ташира делали всего 3-4 небольших заказа в мототакси, а все остальное время проводили на территории, облагораживая выбранное для ухаживания здание. За это Дзира просил возможность лишний раз попарить сына, я не отказывал. А вдруг баня окажет настолько благотворное влияние, что Ташира пойдет? А что, чудеса же случаются, мужчины уже вовсю плескались в бане, во влажном тумане висела жара, шатка не было, поэтому все без стеснения ходили голиком и охаживали друг друга вениками. Нет, конечно, мы посещали Янсины, так как порой там можно было встретиться с нужными людьми и в полурасслабленном состоянии решить важные вопросы. Однако, для омовения и приведения себя в порядок все-таки предпочитали баню. «Босс, что там, сенсей?» – спросил тигр. «Рад этому клочку шерсти», – плясал и подпрыгивал до потолка, усмехнулся я в ответ. Говорил, что мы очень быстро обернулись, как будто летели на крыльях ветра. «Да, вот это да!» Не ожидал от нашего сенсея такой реакции. «Да ты что, радовался как ребенок», — хмыкнул я. «Ну что, кто попарит босса? Киоси, подлей на каменку, а то сидите тут как палатки на Джамалунгме. Босс, давай я пройдусь. По-серьезному сделать, веником из шиповника», — прогудел малыш Джо. «Не, им в конце, давай сперва дубовым. Я пока не стал говорить ребятам о том, что нам приготовил сенсей. До этого следовало поговорить с ректором и все узнать подробнее. Как раз этим я и решил заняться после бани. А сейчас мне нужно было прогреть все косточки, поэтому я вытянулся на горячем полке и с наслаждением закрыл глаза, ощущая волны жара, идущие по телу от помахиваний малыша. Немного отдохнув и приведя себя в порядок после парения, сделал звонок ректору от Зави и пригласил его с супругой в ресторан. Пригласил бы и на базу, но у меня тут не поместье, чтобы принимать гостей с дамами, поэтому лучше было встретиться на нейтральной территории. Пригласив ректора с супругой, я тем самым дал понять, что серьезного разговора не намечается, поэтому лишние уши не помешают. Да и госпожа Адзава, по моим сведениям, вовсе не была посторонней. Она была в курсе дел мужа, поскольку пару раз я слышал их разговоры об успехах отряда призрака. В ресторане Такашита нам отвели один из самых лучших столиков. Айка, партнерша по ресторанному бизнесу, постаралась выполнить мою просьбу в самом лучшем виде. Как только я встретил поклоном ректора возле входа, так сразу же нас окружил лаской и заботой метрдотель. Ненавязчивое обслуживание, вкусная еда, спокойная музыка и приятный разговор должны были расположить ректора и его супругу к некоторой откровенности. Если вы спросите, какой город является столицей мира еды, то вам сразу же ответит, что это Токио. И все потому, что именно в Токио можно найти больше всего ресторанов со звездой Мишлен, чем в любом другом городе мира. У нашего ресторана пока еще такой звезды не было, но, благодаря стараниям Маяки, получение этой звезды вовсе не за горами. Она порой дневала и ночевала на работе, лишь бы о нашем ресторане оставались положительные эмоции у посетителей. Как это принято в Японии за столом, сначала мы поговорили о малозначимых вещах, о погоде, о здоровье родных и близких, о приближающейся учебе и прочем. В это время подали супы, рис и несколько гарниров. В основном присутствовала рыба, соленья и овощи. «Господин Адзава, госпожа Адзава», — обратился я после того, как неофициальная часть разговора была закончена. «Я очень рад тому, что вскоре мы увидимся во время учебного процесса. Если честно, то мозг уже соскучился по той нагрузке, которая дается в академии. Рад, что вскоре снова смогу идти тропой познания под вашим чутким руководством, господин Такаги. А я очень рад слышать такие слова от ученика, который подает большие надежды», — ответной любезностью парировал ректор. «В наше время такое рвение считается редкостью, а вот раньше оно было традицией. Эх, сколько учеников блистало порой на занятиях, а сколько побед наша академия одержала в военных играх». Вот так вот ненавязчивый ректор подвел наш разговор к тому, о чем я и хотел спросить. Сразу видно мастера слова и мысли. А может быть, сенсей ему поведал о нашем недавнем разговоре. В любом случае, сейчас настало самое подходящее время для разъяснения интересующего меня вопроса. Госпожа Адзава чинно ела, давая мужчинам время для разговоров. Она слегка поддерживала беседу, но в основном говорили мы с ректором. Поэтому я к нему и обратился. «Господин Адзава, коль скоро вы упомянули военные игры, Можно ли узнать, что это такое? Ведь это же не просто прикрытие для приятного времяпрепровождения и сокрытия настоящих действий. Как ни крути, но все-таки мы были в публичном месте. И даже если я мог быть уверен в каждом официанте и каждом поваре, то это вовсе не означало, что нас не могли прослушивать со стороны. Прослушка могла ловить звуки и за 50 метров. Конечно, я не считал себя такой уж важной фигурой, чтобы за мной велась слежка, но, береженого Бог бережет, слишком уж тихо было в последнее время, а это не могло не настораживать. Не привык я к тишине, она для меня громче пушечных выстрелов. Как раз сейчас военные игры означают только военные игры, улыбнулся ректор. Мне известна ваша цель, господин Такаги, поэтому я и предложил сенсею Наробу ваше участие. После некоторых раздумий сенсей согласился. Вот как, а позвольте полюбопытствовать, о какой цели идет речь? О вашей цели стать аристократом. Ведь ни для кого не секрет, что это ваша заветная цель. Ректор подчеркнул, что моя цель вовсе не обладает какой-нибудь секретностью. В принципе, он прав. Тут секрета нет, и я ни от кого свою цель не скрываю. Если все выгорит, нет, не так. Когда все выгорит, то я стану примером для целого пласта населения Японии. Я имею в виду хининов. Сказать по правде, мой жизненный пример и так уже служит для многих вышедших из-под бремени касты неприкасаемых ориентиром. Еще трое хининов смогли закончить старшую школу Сайконагатка. Про их поступление куда-либо я пока не слышал, но уверен, что эти ребята тоже пройдут отбор в универ. Пусть и не такой мощный, как у меня, но все-таки. Да, Адзава-сан, это моя цель, и я больше чем уверен, что смогу достичь ее. Такая уверенность не может не вызывать уважения, чуть склонила голову госпожа Адзава. Ваше стремление быть первым в учебе уже обратило на себя внимание руководства. Это не вполне хорошо для нашей цели, но для вашей оно подходит как нельзя лучше. Этакий намек на то, что мою команду тренируют для дальнейших диверсионных действий и излишняя популярность мне ни к чему. Однако, про отряд призрака знают только участники проекта. А вот про мою жизнь знают уже многие другие люди, и я становиться заложником диверсионной группы вовсе не собираюсь. Возможно, ее деятельности не будет востребована, а я тогда останусь у разбитого корыта. Еще одна пешка, которая мечтала выбиться в ферзи. Госпожа Адзава, я больше чем уверен, что мои цели ни в коем случае не идут вразрез с вашими. Легким поклоном я постарался выказать мое уважение и попробовал перевести тему разговора в более непринужденное русло. Можно ли полюбопытствовать, что представляют из себя эти самые военные игры? Это тоже не секрет, мягко улыбнулся ректор. Это соревнования по шести видам спорта. Международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу и летнему биатлону. Я отпил глоток чая и поставил тиван на столешницу. Легкие улыбки на губах супругов Адзава заставили меня задать следующий вопрос. Вы так просто говорите об этом, что у меня невольно закрадывается мысль, а так ли все это просто, как вы сказали, что скрывается под пятиборьем? Там тоже нет особой тайны. В пятиборье задействованы такие упражнения, как боевые искусства, полоса препятствий, плавание, метание гранат на точность и дальность, а также кросс по пересеченной местности. Да, все будет непросто, так как к этим упражнениям будут применены препятствия в виде аммёда. Не смертельные, но задерживающие и заставляющие терять время. А что это за аммёда? Задал я вопрос, на который уже заранее знал ответ. Что же, ответ не заставил себя ждать. Госпожа Адзава с улыбкой произнесла: «К вашим сожалению, мы не вправе раскрывать те ловушки и те сюрпризы, которые приготовили тренеры иных команд. Также и мы не будем рассказывать о наших ловушках и сюрпризах. Тайна сдерживающих аммёда входит в понятие чести и достоинства воспитателей молодого поколения. Хорошо, а среди кого будут проводиться военные игры? Только среди воспитанников военных академий Японии или будут задействованы другие страны? Сначала военные игры пройдут в самих академиях, а уже потом выбранные лучшими четверки будут посланы на международные соревнования», ответил ректор Адзава. «Победившая команда будет отмечена верховным руководством, как самая сильная и подающая большие надежды. Члены команды еще до выпуска получат военные чины. Невысокие, но это уже ступенька в карьерной лестнице. Простите, Адзава-сан, я услышал слово четверки, это число участников в команде?» «Совершенно верно, кивнул он в ответ. «Четыре человека в команде будут соревноваться с другими четверками. Так было установлено правилами 25 лет назад и доказало свою эффективность. Так будет и на этот раз. Я думаю, что вы сможете набрать нужное количество в свою команду». «Конечно, смогу. Как раз четверо учащихся Имперской военной академии у меня и есть. Да, у меня есть подходящие кандидатуры для подобного мероприятия. В таком случае, я благодарю вас за чудесно проведенное время и за вкусную еду, господин Такаги. Просим вас принести нашу благодарность повару и официантам». Ректор сотворил небольшой поклон. «Сейчас же мы вынуждены откланяться, дела, видите ли, отпускают ненадолго, но потом требуют большего внимания. Я рад, что вам понравилась еда. Обязательно передам вашу благодарность поварам и в ответ хочу принести свою признательность за уделенное время. Благодарю вас, Адзава-сан и Адзава-сама», — поклонился я в ответ. «Всего доброго, Такаги-сан», — легко поклонилась госпожа Адзава. «Спасибо за хорошо проведенный вечер. Пусть я и против того, чтобы вы лишний раз выставляли свою личность на показ, но если мой муж решил, что так будет лучше, то я соглашаюсь с ним и желаю вам победы, пусть пока и в военных играх Академии. Уверена, что четверка под вашим руководством сможет показать лучшие результаты не только в нашей Академии, но и на международных военных играх». Я расплатился и проводил супругов Адзава. Возле их машины еще раз поблагодарил за приятно проведенный вечер и пообещал передать привет сенсею. В ответ получил порцию любезности от ректора и короткую улыбку от преподавательницы. На этом мы и распрощались. Что же, вечер был проведен вполне удовлетворительно. Я получил достаточно информации, чтобы озвучить своим друзьям, и я находился в хорошем расположении духа вплоть до того момента, как сел за руль машины. Настроение переменилось, когда на пассажирском сидении я обнаружил белого пушистого котенка с голубыми глазами. Глава 4. Вряд ли владелец борделя Тибаючи утром мог подумать, что сегодня вечером он увидит свои яйца под носом, и это зрелище будет последним, что он увидит вообще в своей преступной жизни. Нет, утром он проснулся между двумя юдзё в самом хорошем расположении духа. Такое хорошее расположение словно намекало, что день будет прекрасным и, возможно, принесет немало шелестящих купюр. По крайней мере, раньше было так. Проститутки, между которыми проснулся Юичи, были не страшными абразинами, а вполне себе симпатичными девками. Голова с похмелья не болела, а это означало, что вчера он все-таки сдержался и не стал мешать саке с пивом и виски. Да и вообще, на улице светило солнце, чирикали птички, и вершина горы Фудзиима не была по своему обыкновению закутана в облака. Все намекало на то, что день будет хорошим. Хорошим он мог быть еще и потому, что сегодня вечером прибудут 5 девчонок, которые хотят примкнуть к большой семье под управлением клана «Огненный коготь», в котором состоял Юичи. Они хотят попросить защиты кров, а это означало, что выбранные в юдзё девчонки смогут не торговать телом на улице на свой страх и риск, а войдут в число избранных девочек для подкладывания риса, которые будут разводить клиентов на деньги в теплых помещениях, под охраной членов якудзы. Юичи Тиба встал и посмотрелся в большое зеркало на стене, в котором отражалась вся комната. Он не просто так купил за огромные деньги это зеркало, в то время, когда кровать-трансформер поднималась и становилась частью стены, спальня превращалась в спортивный зал, а уж свое тело, с красивой татуировкой Хагорома Тэнё на спине, он любил. Любил каждый мускул, каждую прокачанную мышцу и, даже занимаясь сексом с очередной юдзё, разворачивал ее так, чтобы мог наслаждаться видом своих движений. Для нанесения изображения Хагорома Тэнё Юичи специально ездил к мастеру татуировок старому Инатаке. Ездил не раз, так как подобное изображение наносится не один день. Пусть Юичи и отдал целое состояние, но зато эффектная татуировка была самой красивой изо всех, которую носили другие владельцы борделей. И это тоже было поводом покрасоваться перед зеркалом. Сейчас же Юичи напряг бицепсы, показывая своему отражению два бугра на мощных плечах. Вены, толщиной с карандаш, тут же молниями выступили под кожей. Красота. Теперь можно принять утренний коктейль, потом душ и приниматься за дела. Господин, в свете солнечных лучей вы кажетесь сыном богини Аматерасу, а изображение красавицы на спине, как будто взяли лучшие, что было на земле и воплотили в эту красоту, послышался голос юдзё с кровати. Черненькая, она неплохо умеет орудовать губами, да и язык у нее подвешен хорошо, во всех смыслах этих слов. как же ее имя? Ючи напряг было мозги, но потом плюнул и напряг трицепсы. Вот это упражнение вышло лучше, чем упражнение с мыслями. А во, как будто чешую дракона загнали под кожу. А как красиво выступает, снова раздался голос Юдзё. Так бы и смотрела всю жизнь на это зрелище. Прикольно чешешь, проговорил Ючи. Как пописанному. Чего ты хочешь? Ничего, кроме возможности лицезреть вас в свете солнца. Я тебе не верю. Не просто так ты тут ссышь мне в уши. Повторю в последний раз. Чего ты хочешь? Немного золотого льда, с придыханием ответила Юдзё. Совсем чуть-чуть, чтобы ваше тело стало еще прекраснее, а, заткнись, надоело слушать твою херню. Да, господин, Юдзё закрыла рот двумя ладошками. Ючи сделал несколько шагов к тумбочке, приложил к датчику замка большой палец и достал из верхнего ящика небольшую прозрачную таблетку желтоватого цвета. Он видел, как загорелись глаза Юдзё при виде таблетки. Этот новый наркотик называли «золотой лед». Как сказал дилер, маленький кусочек льда улучшает настроение, поднимает жизненный тонус, делает краски ярче. И что самое прикольное, привыкание с первого приема. Один раз попробовав, будешь мечтать о повторе. Снова и снова, снова и снова. И так до бесконечности. Только сам не вздумай пробовать, а то жизнь твоя не будет стоить и ломаной йены.